Глава 24. 4 декабря. Первая попытка к возмущению была энергично пресечена капитаном. Но можно ли рассчитывать долго на такую же удачу в будущем? Надо надеяться, что да, если экипаж разложится, наше положение, и без того серьезное, станет просто ужасным. Ночью насосы уже едва справляются с откачкой. Судно движется тяжело, с трудом поднимаясь на гребень волны. Вода хлещет через борт, проникает в люки. Она все прибывает. Положение скоро станет не менее опасным, чем оно было во время пожара, в последние его часы. Пассажиры, экипаж, все чувствуют, что судно постепенно уходит у них из-под ног. Они видят, что вода поднимается медленно, но непрерывно. Она начинает им внушать такой же ужас, как прежде огонь. Между тем матросы продолжают работать под грозные окрики Роберта Кертиса и волей-неволей борются изо всех сил. Но силы эти уже на исходе. Матросы не могут выкачать воду, которая прибывает без конца. Уровень ее поднимается с каждым часом. Те, кто вычерпывает ее ведрами в трюме, уже стоят по пояс в воде и рискуют утонуть. Они вынуждены подняться на палубу. Остается лишь один выход, и утром 4 декабря лейтенант, боцман и капитан Кертис, посовещавшись, принимают решение оставить судно. Так как вельбот, единственное, что у нас осталось, не может вместить и пассажиров, и экипаж, придется сделать плот. Матросы будут выкачивать воду до тех пор, пока не получат приказа покинуть судно. Вызывают плотника Дауласа. Решено, что плот начнут строить немедленно из запасных рей и рангоута, предварительно распиленных на бревна нужной длины. Море относительно спокойно, и это облегчает работу, трудную даже при самых благоприятных обстоятельствах. И вот Роберт Кертис, инженер Фолстен, плотник и 10 матросов, вооруженных пилами и топорами, достают и распиливают реи, прежде чем бросить их в море. После этого останется лишь крепко связать их и сделать прочное основание футов 40 в длину и 20-25 в ширину. Остальная команда и мы, пассажиры, занимаемся откачкой воды. Возле меня работает Андре Летурнер, на которого отец смотрит с глубокой скорбью. Что будет с его сыном? Под силу ли ему сражаться с волнами в такой обстановке, когда даже здоровому человеку трудно спастись? Как бы то ни было, нас двое, и мы не покинем юношу в беде. От миссис Кир, надолго впавшей в какое-то дремотное, почти бессознательное состояние, скрыли грозящую нам опасность. Мисс Херби несколько раз ненадолго выходила на палубу. От усталости она побледнела, но держится стойко. Я советую ей быть готовой ко всему. «Я всегда готова к худшему», — отвечает храбрая девушка и тотчас же возвращается к миссис Кир. Андреа Летурнер провожает ее печальным взглядом. К 8 часам вечера основание плота уже почти готово. Спускают пустые, герметически закрытые бочки и прикрепляют их к плоту, чтобы он лучше держался на воде. Через 2 часа в рубке раздаются отчаянные вопли. Выбегает мистер Кир. «Мы тонем! Тонем!» — кричит он. И тотчас же мисс Херби и Фолстен выносят бесчувственную миссис Кир. Роберт Кертис бросается в свою каюту и возвращается с картой, секстантом, компасом. Крики ужаса! На судне все беспорядочно перемешалось. Матросы устремляются к плоту, но не могут им воспользоваться. Готово лишь основание. Настил еще отсутствует. Невозможно пересказать все мысли, промелькнувшие у меня в эту минуту, или нарисовать быстро пронесшиеся видения. Развернутый свиток моей жизни. Мне кажется, что все мое существование сосредоточилось в этой последней, завершающей его минуте. Я чувствую, что палуба уходит у меня из-под ног. Я вижу, как вокруг судна поднимается вода. Точно океан разверзся, чтобы нас поглотить. Несколько матросов, испуская вопли ужаса, ищут убежище на вантах. Я собираюсь последовать за ними. Кто-то останавливает меня. Летурнер указывает на сына. Из его глаз текут крупные слезы. «Да», — говорю я, судорожно сжимая его плечо. «Вдвоем мы спасем его». Но Роберт Кертис опережает меня. Он подходит к Андре, чтобы отнести его на ванты грот-мачты. Ченслер, который шел с большой скоростью, гонимый ветром, внезапно останавливается. Мы ощущаем сильный толчок. Судно идет ко дну. Вода уже лижет мне ноги. Я инстинктивно хватаюсь за канат. Но вдруг мы перестали погружаться, и хотя палуба ушла на 2 фута под воду, Ченслер продолжает держаться на поверхности океана.